«А это что?» Поспешил перевести разговор в другое русло Илья, указывая на диковинный агрегат Кощея. «Из него вылезло вот это». Балбес выдернул из кармана пузырь экстра-эликсира с блаженствующим внутри ифритом. Тот в пьяном угаре что-то вдохновенно завывал, глядя осоловелыми глазами сквозь склянь на 39-й синдикат. Илья прислушался. «Похоже на Омара Хайяма, только на такой развеселый лад». «Ну ладно, докладывайте». Бывалый солидно откашлялся. «Замок пустой, никого нет. Все, что нашли подозрительного, прихватили с собой». «Ясно. Ягуся, можешь с ними что-нибудь сделать?» Илья кивнул на скульптурную группу. «Информация нужна, позарез». «Ой, не знаю, сынок. Вылечить их вряд ли. А вот информацию из каменных голов извлечу. Попробую. Гена, блюдечко». Гена в срочном порядке притащил с кухни блюдечко, услужливо подсунул в сухонькие руки старушки яблочко. Ведьма поставила блюдечко на стол, пустила по голубой каемочке яблочко и начала колдовать. Блюдечко начало прокручивать содержимое памяти последних минут жизни героической четы разведчиков. 39-й синдикат сгрудился вокруг стола, оживленно комментируя происходящее на блюдце события. «Так, вот Костик. Интересно, чего он мастерит? Шут его знает. Тихо, вроде к нему кто-то пожаловал». «Кто? Ну-ка, ближе». За событиями, происходящими на вилле Кощея, разведчики наблюдали с ветвей огромного дерева, росшего напротив, и шелестящая листва постоянно перекрывала обзор. «Непонятно». «Да это потому, что со спины вроде баба». «Вот старый хрыч!» — возмутилась Яга. «Из самого песок сыплется, а он все по...» В этот момент блюдечко крупным планом показало изумленное лицо Кощея. «Не похоже, чтоб он ее ждал». «Куда это они?» «В соседнюю комнату, ничего не видно». Похоже, разведчиков это тоже не устраивало, и они перелетели на подоконник. В поле зрения блюдечка сразу появилась дверь, которая с треском распахнулась, и оттуда выкатился клубок тел. Клубок переплелся столь страстно и катался по полу так энергично, что количество тел сразу даже было трудно пересчитать. «Уи, чё творят?» — ахнула Яга. «Чё творят?» Изображение на блюдечке задергалось. «Ягуся!» — возмутился Гена. «Не отвлекайся, настройку держи». «Так я держу». «Ягуся тут ни при чем!» — вздохнул Илья. «Это наши разведчики возбудились». «За нами подглядывают!» — взвизгнул из блюдечка женский голос. Из катавшегося по полу клубка вынырнуло прекрасное женское лицо в обрамлении шипящих змей и в упор взглянуло на 39-й синдикат. «Ай!» Блюдечко покрылось мелкой паутинкой трещин и рассыпалось прямо на глазах отшатнувшегося синдиката. Окаменевшее яблочко покатилось по столу. «Вообще-то фигурка у нее ничего», — выдавил из себя Чебурашка. «Все при ней», — согласился Гена. «Какие кадры уходят в небытие!» — схватился за голову предводитель летучих обезьян. «Не горюй. неловко погладил его по мохнатой руке Гена. «Хочешь, мы им памятник поставим?» «За счет государственной казны», — выдавил из себя Чебурашка, с ужасом думая о непредвиденной статье расходов. «Да не сами теперь памятник», — простонал предводитель. «Так это же еще лучше», — обрадовался министр финансов. «Прямо сейчас у фонтана и поставим. Хочешь?» «Хочу». Дело в долгий ящик откладывать не стали. С грохотом отворились ворота, открывающие взлетно-посадочную полосу Горыныча, и траурная процессия двинулась на поверхность земли. Чуткий маэстро, периодически совавший свой нос в зал заседаний, заглянул в него очередной раз, сразу проникся торжественностью момента, приволок откуда-то огромную духовую трубу и начал давить на психику всех присутствующих траурным маршем Шопена. Послышались первые рыдания. Это так воодушевило маэстро, что он удвоил усилия, и благодарная публика немедленно откликнулась. К тому моменту, когда процессия достигла фонтана, рыдали практически все. Расчувствовавшийся трус, балбес и бывалый ревели так, что чуть не уронили усопших в воду. И в этот момент из-за туч выплыла луна. Скульптурная группа затрепыхалась в руках Святой Троицы. Трус, балбес и бывалый с воплями «Нечистая!» рванули в разные стороны. Ожившие разведчики, не разжимая объятий, взмахнули крыльями, взметнулись на крышу культурно-развлекательного комплекса. И крыша затряслась. Тридевятый синдикат застыл в ступоре. Луна вновь скрылась за тучами, оставив супружескую пару застыть. Их тела немедленно покрылись каменной коркой. «Теперь я, кажется, знаю, откуда пошли горгульи», — прошептал Илья. «Откуда?» — уставился на него предводитель летучих обезьян. «Перед тобой Адам и Ева нового вида», — туманно пояснил подполковник. «Так, все по местам, пора приниматься за дело».